Глава 25. Люди снова взялись за работу. Но все у них валилось из рук, даже анабаптисты, и те выглядели растерянными. Что делать? Вернуться в диоцез и молиться? Организовать кризисный комитет в дальнем углу амбара? Ждать приказа? Но от кого? Ивана срезала грозди в своем ряду, чувствуя себя вдвойне виноватой. Во-первых, в своей принадлежности к банде агрессоров. Ведь даже переодевшись богомолкой, она оставалась никем иным, как лейтенантом полиции, из тех, кто не побоялся унизить или запугать беззащитных христиан. Второй ее виной было как раз это тайное проникновение в их среду. Мало того, что она работала в полиции, она была еще и предательницей. Гнусной шпионкой, чья миссия держалась на самозванстве и лжи. После каждой срезанной кисти винограда, которую Ивана бросала в корзину, она шепотом награждала себя каким-нибудь ругательством. Вскоре сборщики начали готовиться к уходу и потянулись через виноградник к дороге, где их ожидали грузовики. Уже порядком стемнело, и людям не терпелось покончить с работой и сложить оружие, чтобы не умереть от отчаяния в холодном ночном мраке. «Ты в порядке?» — это подошла Рошель. Ивана инстинктивно опять состроила унылую мину, свойственную несчастной сезоннице. «Что это тут происходит?» — боязливо спросила она. «Идем-ка со мной», — сказала Рошель, взяла ее за руку и повела навстречу остальным, удаляясь от стоянки грузовиков. Обогнув один из виноградных участков, они вышли на главную дорогу, ведущую к лагерю сезонников. Пройдя еще 300-400 метров, Рошель свернула вправо на узкую тропинку, заваленную сухой листвой, где их шаги звучали как шорох скомканной бумаги. По обе стороны этой дорожки пейзаж уже тонул во мраке, словно корабль в темных волнах. «Тебе не стоит паниковать из-за того, что сегодня случилось», — тихо сказала ей Рошель своим певучим голосом. «А ты уверена?» Женщины углубились в подлесок. И тут Ивана осознала, что дрожит так же сильно, как листья на окружающих деревьях. Настолько прочно она вошла в образ перепуганной работницы. «Мы ведь привыкли к репрессиям», — сказала Рошель. Вот тут она сильно преувеличила. Сейчас речь шла всего лишь о коротком рейде жандармов, не более. «Такова наша судьба», — продолжала Рошель, не замедляя шага. В 17 веке посланников сжигали на кострах, набив им перед этим рты порохом, чтобы взорвалась голова. Потом начались другие административные, экономические и религиозные преследования. Миряне смотрят на нас, как на легкую добычу, ведь мы не сопротивляемся, позволяем делать с собой все, что угодно. Они вышли из леса к небольшой низине, похожей на высохший пруд. В глубине этой впадины, притулившись к склону, стоял какой-то дом, то ли ферма, то ли амбар. Женщины начали спускаться к нему. Рошель по-прежнему держала Ивану за руку, почти тащая ее за собой. Девушка видела ее затылок, ее молитвенный чепец, ее плечо. Она различала в тишине дыхание анабаптистки, легкое, как у птички. От ее тела веяло ароматом скошенной люцерны. Они подошли к зданию. Это было древнее сооружение из почерневшего дерева, местами отливающего красным, словно его опаленные доски проржавели, как железо. «Что там внутри?» «Трактора? Машины?» «Но там были еще и птицы!» Появление людей вспугнуло целую стаю пернатых, и они шумно взлетели к потолочным балкам. Ивана так и не смогла разглядеть их как следует. Испуганно бьющиеся крылья мелькали в темно-синей мгле, сочившейся в щели между рассохшейся дранкой кровли. «Садись», — скомандовала Рошель, указав на лавку светлого дерева. Она говорила, как маленькая девочка, которой не терпится открыть какой-то секрет своей лучшей подружке. Ивана покорно села, все больше и больше теряясь в догадках. Ей понадобилось несколько минут, чтобы привыкнуть к темноте и разглядеть сельскохозяйственные машины в углу. И, кажется, там стояла еще и физгармония. Остальная часть помещения пустовала. Холодный воздух был пропитан едким запахом птичьего помета. А пол выглядел так, словно его сделали из затвердевшего пепла. Ивана перевела взгляд на Рошель, которая, стоя в углу, качала воду ручным насосом, наполняя цинковый таз. Эта женщина, хлопотавшая в древней лачуге, была подлинным воплощением веры и долга, бриллиантом чистой воды, как выражаются огранщики алмазов. Если Ивана казалась ряженой в своем нелепом платье, то на Рошель оно выглядело как вторая кожа. «Разувайся», — приказала она Иване, подойдя к ней с полным тазом. «Что?» «Снимай обувку». Ивана догадалась, что ее ждет, и невольно съежилась. Ее смущал не сам этот ритуал, о значении которого она догадывалась, а совсем другая, куда более прозаическая причина. Ведь она весь день проходила в своих ботинках, и у нее распухли и горели ноги. Как можно было позволить Рошель совершить это омовение? Но та уже развязывала шнурки ее ботинок. Ивана откинулась назад, вцепившись в скамью, словно боялась съехать со слишком крутого склона. Анабаптистка стащила с нее ботинки, затем носки, не обращая внимания на вонь обувной кожи и насквозь пропотевшей шерсти. Не успела Ивана и слова сказать, как Рошель уже погрузила ее ноги в воду. Едва миновал шок от холода, девушка почувствовала, как пальцы анабаптистки бережно массируют ей ступни. У Ивана помутилось сознание. Сперва ей почудилось, будто ноги растворяются в воде, становясь жидкими и прозрачными. Затем это же ощущение распространилось до самых бедер. А дальше и все тело словно превратилось в водянистую текучую субстанцию, в поток, в журчание, став невесомым, отринув земное притяжение. У нее вырвался вздох, почти сексуальный, и зашедший из горла помимо воли. Опустив глаза, она увидела светлый затылок Рошель, склонившийся над тазом, и ее руки, обнаженные до локтей, она засучила рукава. На левой темнело странное родимое пятно, нечто вроде изогнутой ящерицы. Ивана уже не дышала, словно в момент апноэ, и в то же время тащилась, как прежде, когда сидела на игле. Это воспоминание обжигало ее стыдом, но ощущение было именно таким. Забалдеть или, как сейчас говорят, словить кайф. Его величество героин. Ивана закрыла глаза и попыталась сконцентрироваться на сути этого ритуального омовения. Но ничего не вышло. Ей помнились, правда, очень смутно, уроки катехизиса и то, как Христос перед Тайной Вечерей омыл ноги своих апостолов. Но на этом все и обрывалось. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится», — прошептала Рошель. «Так сказано в Евангелии от Матфея». «Я знаю», — солгала Ивана. «Но почему ты унижаешь себя передо мной?» Рошель по-прежнему держала руки в воде, массируя кончиками указательного и среднего пальцев мелкие косточки стоп Иваны, а большими разминая сухожилия. «Потому что ты моя подруга. И еще потому, что я должна стереть то смятение, что поселилось в твоей душе, залечить ту рану, которую разбередили в тебе жандармы». Ивана опять съежилась, уловив в этих словах намек на свою двойную игру. «Ты уверена, что ни в чем не хочешь мне признаться?» — продолжала Рошель. «Так вот в чем дело. Анабаптистка хотела вытянуть из нее правду, и весь этот цирк был попросту коварным средством заставить ее говорить. Ивана прикусила губу, чтобы сдержать рвущиеся из горла слова. Иначе она разразилась бы непечатной бранью. А Рошель продолжала массировать ей ноги, словно хотела сломить ее волю к сопротивлению. И девушка испугалась, что сейчас выдаст ей всю правду. И о своей сыщицкой работе, и о полицейском расследовании, и о самозванстве, даже о том, что притворялась журналисткой. «В 13 лет я родила сына», — выдохнула она. Рошель бережно вынула левую ногу Ивана из таза и старательно обтерла ее своим фартуком. Потом ответила. «А я родила первого ребенка в 14 лет. Я своего никогда не воспитывала. Бросила его. Он рос в приютах, потом в приемных семьях». «Разве в то время ты могла воспитывать его сама?» «Нет». «Значит, незачем об этом сожалеть». «Легко сказать. Ты-то живешь среди своих. Твоя мать, твои сестры и кузины. Все они, наверное, помогали тебе растить детей». «Именно это я и говорю. Тебе не в чем себя упрекнуть». Чем больше сочувствия проявляла Рошель, тем сильнее разгоралась злость Иваны. Ей хотелось вскочить и выплеснуть всю правду в лицо анабаптистке с ее распрекрасным сочувствием. А та продолжала. «В первом послании сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ты должна сначала очиститься от всякого чувства и принять в себя Господа. И тогда все будет для тебя легко. В мирской жизни вы слишком любите себя. Вы...» Ивана вырвала у нее из рук свои носки и, согнувшись, яростным движением натянула их на ноги. Но Рошель как будто не заметила этого нетерпеливого движения. «Мы запрещаем себе судить других. В Священном Писании...» «Ты меня достала своим Господом и проповедями!» — взорвалась Ивана. Она кое-как зашнуровала ботинки и, вскочив со скамьи, кинулась к двери, которая открылась невероятным усилием. Так у нее разболелась порезанная рука. Когда она, наконец, выбралась наружу, ледяной ветер подействовал на нее, как дефибриллятор. Девушка пустилась бежать в темноте. Ей нужно было найти дуб, у подножия которого она закопала свой мобильник, и позвонить Ниеману. Нужно было снова вернуться к своей реальной работе. Черт бы подрал все остальное. А не изображать плаксивую страдалицу, которая позволяет чужим рукам щекотать себе ноги.